кормилица. Коснулась я живого места, разве? Ты сделала мне больно. Я молю, не повторяй мне больше это имя. Вот видишь ты, сама ведь поняла. Так как же, рассудив, не хочешь жизни своей сберечь для собственных детей? Я их люблю, детей, но в сердце буря, мне жребием не спослана иным. Нет на руках твоих, надеюсь, крови. Душа во мне. Душа заражена. Или это враг тебе какой подстроил? О, нет, мы зла друг другу не хотим, но он убьет, и я убит буду. Перед тобой ты сею не согрешил? Мне перед ним не согрешить бы только. Но что ж тебя, Ваида, в дом влечет? Мой грех. Тебя касаться он не может. Конечно, нет. Но ты покинешь нас. Оставь. Оставь. Зачем к руке припала? В мольбе твоих не выпущу колен. Тебе же мука, коли узнаешь, мука. Нет больше мне, как Федру потерять. Она умрет, но не бесславной смертью. А слава в чем, хоть это мне скажи. Ее добуду на стезе греха. Откройся ж нам, и слава возрастет. Уйди, молю, освободи мне руку. Нет, ни за что, молящий дара ждет. И ты получишь этот дар молящих. Тогда молчу. Но за тобою речь. Какой любви ты сердце отдавала, о мать несчастная моя!